«Ау!» – взвыл он, больно ударившись затылком. «Мила, что ты себе позволяешь?» К ним бежала явно рассерженная Светлана. «Немедленно встань с него!» Она стащила сестру с мужчины и сразу же потянула ее к дому. «Нам нужно все обсудить. И тебе не кажется, что ты приняла пожелание Сергея Ильича слишком буквально?» Аня в этот момент только глазами хлопала, а стоящий рядом с ней Ефим почесал затылок, глядя, как к его командиру подходит, не торопясь, молодой граф. «Да, дела», — протянул Ефим, и они с Анной переглянулись. «Тебе не надо ни с чем помочь?» — внезапно спросил он, мечтая оказаться в этот момент как можно дальше от этого поместья. «Желательно где-нибудь наизнанке, но подойдет любое место подальше от двора». «Нет», — Анна покачала головой, но, увидев разочарование на лице егеря, тут же добавила: «А впрочем, пошли. Поможешь мне перестановку в комнате сделать? Я давно уже хочу комод переставить, но сил не хватает, а мужчин до того, как вы приехали, в поместье было мало, и все заняты». «Да, это отличная идея, просто блестящая», и Ефим тут же взбежал на крыльцо. «Ну, что же ты стоишь, комод сам собой не передвинется, а я понятия не имею, где он находится. И не поспоришь, комоды обычно жутко тяжелые, здесь без грубой силы никак не обойтись». Анна посмотрела на подошедшего к Игнату женю, потом перевела взгляд на нетерпеливо смотрящего на нее парня, вздохнула и пошла в дом. Как бы она ни хотела посмотреть и послушать, но пришлось идти, чтобы спасти Ефима и увести с глаз командиров подальше, уж очень жалобно парень на нее смотрел. Я подошел к лежавшему на спине Игнату. К нему уже подбежал кот и пытался вылизывать лицо. Игнат его отпихивал, но силы были явно неравны. Посмотрев на него сверху вниз, я задумчиво проговорил: «Руку давай, нечего на земле валяться. Еще отморозишь что-нибудь очень важное». Игнат посмотрел на меня немного расфокусированным взглядом, ухватился за мою руку и быстро поднялся. «Это произошло случайно», — сказал он хмуро. «Что произошло случайно? Твое падение или твое падение в обнимку с этой крошкой?» — спросил я, приподняв бровь. «Игнат, я, конечно, все понимаю, весна, кровь кипит, да и законами нашего государства не запрещается иметь несколько жен, но тебе не кажется, что сестры – это легкий перебор?» Он ничего мне не ответил, но смотрел в сторону, стараясь не встречаться со мной взглядом. Обиделся, надо же, хватит того, что я вообще свалился, как беременная каракатица, буркнул Игнат. «Ты не так давно вышел из довольно тяжелого боя, хапнул энергию нескольких макров, я закатил глаза, тебя почти с девчонки сняли, не дав завершить желаемое, и сразу же сунули в седло. Конечно, ты упал, поскользнувшись, и это нормально. Но чтобы не было недопониманий, залазь снова в седло. Мы уезжаем». «Но...» Игнат медленно повернул голову, стараясь не тревожить ушиб, и наконец-то посмотрел на меня. «А как же, девушек доставит в Ямск Петрович. С Машей я уже созвонился, она их ждет. А мы с тобой прямо сейчас поедем на вокзал. Там нас встретят, лошадей заберут и сумку с кое-какими вещами передадут. Поезда в Новосибирск ходят часто, думаю, что на вечерний как раз успеем. В купе отоспишься, не переживай». «Я не переживаю», — довольно резко ответил Игнат. «Просто меня все это выбило из колеи. Я ведь даже не поговорил со Светланой. Успеешь, наговоришься. А девочке нужно немного в себя прийти и все тщательно обдумать». Я обвел взглядом двор и усмехнулся. Практически у всех егерей нашлись абсолютно неотложные дела, и они разбежались кто куда. При этом разбежались они вовсе не от меня, а от Петровича. Теперь же старший егерь мрачно оглядывал двор, пытаясь отыскать хоть кого-нибудь, кого можно было повоспитывать. Но кроме дежурных охранников никого видно не было. Дежурных трогать не рекомендовалось, и Петрович, сжав губы, направился в дом, чтобы посмотреть, что же там происходит. «Башка болит», — пожаловался Игнат. «Еще и ударился как специально. Держи», — я протянул ему флакон с обезболивающим. «В седле усидишь?» «Да, теперь да», — он выпил зелье и прикрыл глаза. «Спасибо, Евгений Федорович. Поехали. Нам нужно на поезд успеть», и я быстро пошел к рису, которого приказал не расседлывать. Конь явно не устал и был не прочь еще немного побегать, так что я похлопал его по мощной шее и взлетел в седло. Уже через минуту мы с Игнатом выехали за территорию поместья и помчались в сторону Ямска, постепенно наращивая скорость. Кот бежал с нами, периодически сворачивая в лес и выбегая на дорогу в самых неожиданных местах. Ехали мы быстро, так что было не до разговоров. Мы уже проехали поворот к нашему охотничьему домику, Когда немного в стороне раздались выстрелы, резко натянув поводья, я остановил Ариса, разворачиваясь в ту сторону. Рядом затормозил Игнат. «Что это? Патруль на прорыв нарвался?» — спросил я у него. «Нет, не похоже». Игнат, прищурившись, смотрел туда, откуда донеслись выстрелы. У патрульных в основном обрезы, а это был звук из длинноствольного ружья. «Может, гости какие заплутали и на порыв наскочили?» Я посмотрел на часы и чуть не выматерился. «Если мы сейчас свернем, то совершенно точно не успеем на поезд. С другой стороны, а мы можем не свернуть?» «Нет, не можем. Вдруг там люди не могут от твари отбиться, а сесть именно на этот поезд нам не судом присудили. Завтра утром уедем, не горит пока». И я решительно свернул с тропы. Судя по громкости выстрела, проехать нам нужно было около километра. Тропа была вполне утоптанная, и очень скоро мы оказались на поляне. Никаких признаков прорыва здесь не было. Я соскочил с коня и присел на корточки, пытаясь что-то понять по следам. Откуда-то сбоку выскочил кот. Он был возбужден, шерсть у него на загривке стояла дыбом, он скалился и рычал. Смотрел кот при этом в другую сторону, куда уходила еще одна тропа. На меня лавиной накатили воспоминания, как я почти на такой же поляне прихожу в себя, с трудом поднимаюсь, потому что мне пробили голову, а рядом лежит мертвая рысь. Но к этой картинке внезапно прибавилась другая. Вокруг темно, метель, звук выстрела, и я падаю рядом с трупом убитой рыси, и в затухающем сознании звучало: «Ты что наделал? Ты мента завалил, Евгений Федорович!» Тихий голос Игната вывел меня из этого своеобразного транса. Я тряхнул головой, прогоняя навязчивый образ. Откуда он у меня взялся? Раньше нечто подобное мне музы подкидывали. Неужели опять какая-то из них решила погулять? Что у тебя? Я поднялся и поискал взглядом своего помощника. Игнат стоял возле кустов и хмурился. Я быстро подошел к нему, внутренне содрогаясь и готовясь снова увидеть убитую на нашей территории рысь. Это был барсук, он или уже проснулся, все-таки весна вот-вот наступит, или же его подняли. Подняли и убили. Похоже, мы спугнули этих охотников недоделанных. Вытащив мобилет, я набрал номер Петровича, чувствуя, как мои руки подрагивают от злости. «Да, ваше сиятельство», — он ответил мне сразу после первого же гудка. «Кто-нибудь оформлял разрешение на охоту в наших угодьях?» — спросил я сквозь стиснутые зубы. «Нет, ваше сиятельство», — после пятисекундной паузы ответил Петрович. «Какая охота, когда прорывы по три в день случаются? Значит, я тебя поздравляю, у нас завелись браконьеры», — ответил я. «Петрович, найди мне эту сволочь. Ты же знаешь, у меня к этим тварям особое отношение». «Знаю, ваше сиятельство». Петрович немного помолчал, а потом добавил: «Езжайте в Новосибирск, мы их найдем, не беспокойтесь. Ориентир только дайте, чтобы ребята следы посмотрели. Сейчас Игнат тебе более точно назовет». И я протянул Игнату мобилет. «Надеюсь, что Петрович найдет их, потому что если их найду я, то завидовать этим браконьерам точно не следует». Глава 23. Петрович присел на корточки рядом с ведущим следопытом клана Рысевых. «Ну что, Юра, что можешь сказать?» — спросил он, дотрагиваясь до четкого, несмотря на давнее время, следа. «Не знаю», — следопыт встал и прошелся по поляне. Он был молод, но умел читать следы, будто это у него дар такой открылся. «А ведь рыси не слишком хорошо по следу ходят, они больше на слух полагаются и на нюх». И было не слишком понятно, откуда у него такое умение. Может, действительно от матери досталось, которая какой-то дальней родственницей Волковых была. Ее отец Юры привез с собой, когда учиться ездил. И вот у них такой сын уродился. Да и два младших брата следопытами, скорее всего, будут. Прав Евгений Федорович, что хочет побольше свежей крови в клан влить. Игнат ему рассказывал со смехом, что молодой граф хотел их всех скопом на девушках из их новых поместий женить, из тех, что ближе к столице. Только вот сам Петрович ничего в этом смешного не видел и сомневался, что его сиятельство просто пошутил. Тряхнув головой, отгоняя дурные мысли, старший егерь поднялся и подошел к Юрке. «Что тебя напрягает?» — спросил он, глядя туда, где остановился взгляд следопыта, и пытаясь понять, что же он там разглядел. Следы слишком четкие, словно это был очень неопытный охотник. «Но, Петрович, среди браконьеров таких не бывает», — Юра покачал головой. «Нет, не бывает», — добавил он уверенно. «Да и не станет даже неопытный охотник надевать на охоту туфли», — и он указал рукой на след. «Ты уверен?» — Петрович подошел к тому следу, на который указал следопыт, и наклонился. «Почему ты решил, что это туфли? У туфель разве не должен нос быть заострен? Это какая-то новая модель», — Юра усмехнулся. «Евгений Федорович ввел. Ему захотелось туфли с закругленным мысом, помнишь, он душу из сапожника чуть не вытряс. Зато теперь новинка в моду начала входить. А я следы его сиятельства специально изучал, когда он в обновках ходил. Так, может, это его следы?» Петрович поморщился. «Нет, чушь говорю, просто ты меня слегка из колеи выбил. У его сиятельства с головой все нормально, чтобы в туфлях по лесу шастать. И размер это не его», — добавил следопыт. «Здесь смотри, какие ласты. Из этих туфель Евгений Федорович выпрыгнул бы даже из завязанных. Да, чего только Евгений Федорович уже не ввел в моду. То пилку для ногтей, то теперь вот туфли». Петрович покачал головой. «Ну так, художник», — Юра хмыкнул. «Тонко чувствующая личность с отменным вкусом». Он слегка повысил голос, явно кого-то передразнивая. «Слышали бы они, как он тонко матерился, когда со свинцовыми только-только разбираться начали, мигом мнение бы сменили». Петрович еще раз осмотрел поляну. «Вот уж вряд ли, нашелся бы идиот, сказав, что это изысканно и очень модно». Юра подошел к своей лошади и вскочил в седло. «Не говори», — Петрович последовал его примеру. «И чего только люди не придумают». Он на мгновение замолчал, а потом все-таки добавил. «Так что думаешь, я же уже сказал, не знаю», — Юра задумался, а потом нехотя добавил. «Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то нарочно надел конкретные туфли и прошелся в них по поляне. Они же только в моду начали входить, мало кто их у нас покупал. Словно на кого-то пальцем показывают и кричат: вот же он, рыси вы, куда вы смотрите», — добавил Петрович, тронув поводья. «Вот что, покрутись здесь с ребятами еще немного, а я, пожалуй, в Ямск поеду. Надо бы к сапожнику тому наведаться да узнать, кто у нас такой модник, который такую обувь у него заказывал, кроме Евгения Федоровича». «А вот это правильно», — Юра кивнул и тронул пятками бока лошади, направляя ее к другой тропе, по которой, скорее всего, ушли от молодого графа и Игната браконьеры. Петрович же с пятью егерями направился обратно по той дороге, по которой они приехали сюда, чтобы ехать в Ямск. Дело принимало скверный оборот, но выяснить, кто же здесь безобразничает, было необходимо, и все егеря это прекрасно понимали. Светлана вышла из автомобиля и огляделась по сторонам. Дом был большой, да еще и располагался посреди небольшого парка. И это в черте города. Для многих подобные дома были непозволительной роскошью. Петрович не повез их в Ямск. У него оказалось много неотложных дел, и эти дела не включали в себя девушек. Старший егерь сопроводил их до родового поместья Рысевых, где их уже ждала машина. Они переселись с лошадей в автомобиль и доехали до Ямска в комфорте. В машине они не ездили до этого ни разу, и Светлана чувствовала себя немного опустошенной. У Свинцовых не было ни машины, ни городского дома в Ямске, а у Рысевых они никогда здесь не бывали. Нет, Сергей Ильич приглашал Свинцовых на приемы, которые устраивал в родовом поместье, но девочки в то время были еще слишком малы, и их не брали на балы. А потом отношения были испорчены до такой степени, что ни о каких приглашениях речи быть не могло. Женю в тот раз, когда он убил Бориса, пригласили только из-за настойчивой просьбы Машки Соколовой. Но сейчас понятно, зачем она так настаивала. Наверняка же хотела избавиться от своего Андатрова и за Рысева выскочить. И ведь все сделала, чтобы мечту осуществить. Стерва. И что Женя в ней нашел? Из машины в это время вылезли Анна с Милой. Света покосилась на слугу, достающего их чемоданы. Как же их угнетающе мало. Но в этих чемоданах действительно находится все, что у девушек осталось. Да еще и то, что было в этот момент на них надето. Светлана заметила, что сестры покосились на егерей, стоящих возле ворот. Вот же вертихвостки. Она невольно нахмурилась. Ей бы с собой разобраться, а приходится еще за младшими сестрами следить, чтобы они глупостей не наделали. Дверь открылась, и на крыльцо вышел дворецкий. «Госпожа Свинцова, госпожа Свинцова и госпожа Свинцова». Он по очереди поклонился каждой из них, при этом у него был такой вид, словно он делает девушкам одолжение. «Проходите в дом, ее сиятельство ждет вас». Светлана глубоко вдохнула, как перед прыжком в воду, и первой вошла в просторный холл городского дома Рысевых. Маша стояла сразу напротив двери. Светлана оглядела ее неприязненным взглядом. Этот взгляд не ускользнул от графини Рысевой. Маша жестко усмехнулась. Все-таки Светку она неплохо знала, та была не намного младше ее самой, и прекрасно предугадывала, что та может о ней думать. «Здравствуй, Света. Проходи», Маша довольно холодно махнула рукой. «Не стой в дверях, на улице еще холодно, да и к тому же ты перекрыла дверь, и твои сестры сейчас ждут на улице». «Да, конечно, ваше сиятельство», в голосе Светланы прозвучала ирония. «Я знаю, что ты сейчас думаешь», спокойно сказала Маша, не отрывая от нее пристального взгляда. «Тебе кажется, что это я виновата в вашем бедственном положении, не так ли?» «Да», резко ответила Светлана. «Если бы ты тогда не настояла, Андатров тебя никогда не устраивал, не так ли? Ты всегда хотела Рысева. У всех в тот вечер был только один вопрос на уме: а когда эта женя успел тебя нарисовать? Для таких портретов нужно позировать». «Света, остановись», прошипела Маша. «Мои отношения с Женей тебя не касаются. Да, хочу тебя разочаровать, но Рысевы все равно бы убили Борюсика, даже если бы женя тогда не был приглашен. Потому что твой кузен убил Рыси, сделал это на землях графа, а потом чуть не убил женю. И я не понимаю, как у Сергея Ильича хватило выдержки просто вышвырнуть вас с ваших земель, а не вырезать ваш род подчистую. Лично я так и поступила бы, Света». Светлана резко развернулась и посмотрела на Анну. «Успокойся, нам всем сейчас не по себе. Все-таки то решение, что принял Сергей Ильич насчет нас, такое происходит впервые». «Анна права», Маша отвела взгляд от Светланы и посмотрела на близняшек. «Давайте постараемся не трепать друг другу нервы, потому что я терпеть долго не буду, и, в отличие от мужчин клана Рысевых, у меня вполне поднимется на вас рука. И когда мы избавим тебя от нашего общества?» — спросила Светлана, чувствуя приближающуюся мигрень. «Слишком быстро все произошло, слишком быстро. Она так хотела поговорить с Игнатом, но тот уехал, даже не попрощавшись, и Света понятия не имела, как к этому относиться. Как только получим распоряжение от Сергея Ильича, но может так случиться, что вы останетесь здесь, потому что у нас с Женей скоро каникулы закончатся. В конце концов, я не нянька для трех великовозрастных девиц», — холодно ответила Маша. «Оставишь нас здесь одних?» Света прижалась спиной к стене и закрыла глаза. «Я тебе доверяю», — хмыкнула Маша. «В твоем семействе есть разумные люди, но вы с Глебом даже среди них отличались трезвомыслием. Наверное, вы пошли в своих матерей». «Возможно», — Светлана встала прямо. «Но это не значит, что я не злюсь на Рысевых. Еще как злюсь, хотя и понимаю причины, толкнувшие их на это. Может быть, поэтому здесь осталась, а не уехала вместе со всеми. Анна, Мила», — Маша повернулась к притихшим близняшкам. «Вас проводят сейчас в ваши комнаты. Света, идем, я сама тебя провожу». На этот раз Светлана ничего не сказала, просто пошла за ней на второй этаж по длинной лестнице. Они разошлись в разные стороны. Света пошла с Машей направо, а близняшки с одной из служанок налево. Открыв дверь в одну из комнат, Маша зашла внутрь и протянула ключ Светлане. «Располагайся», — сказала она, внимательно глядя на девушку. Словно парящий в небесах сокол внимательно рассматривал предполагаемую добычу. «Спасибо», — Света сняла пальто и положила его на кресло. «Знаешь, а может быть, и хорошо, что именно так все получилось. В конце концов сейчас мне плевать, что Игнат всего лишь егерь. Я долго думала, и если нам предоставили выбор, то я его, кажется, сделала. Конечно, если он не сбежал от подобной перспективы. Игнат не боится трудностей», — Маша насмешливо улыбнулась. «Я так понимаю, ты не знаешь, куда его потащил женя?» «Откуда?» — Света удивленно посмотрела на нее. «Они передо мной не отчитывались. Это опасно?» «Да», — Маша сразу стала серьезной. «Присутствие жени может сгладить острые углы, но опасность все равно остается нешуточной, и нам нужно только ждать. Поверь, я тоже к этому никак не привыкну». «Ты на нас злишься?» — Света помассировала виски. «За то, что сидишь с нами, а не поехала с мужем. Ну, во-первых, туда, где они скоро будут, мой муж меня бы не взял, а во-вторых, я туда и сама не пошла бы. Не собираюсь рисковать ребенком», — ответила Маша и направилась к двери. «О», — только и смогла сказать Света. «Поздравляю». «Спасибо», — Маша остановилась в дверях. «Обед будет накрыт в 3 в столовой. Меня сейчас все пытаются накормить, а мне кусок в горло не лезет», — пожаловалась она и вышла из комнаты. Света опустилась в кресло прямо на пальто и вытащила мобилет. Им всем троим подарили эти дорогие игрушки. Номер Игната был вбит в память так же, как и номера жени, Сергея Ильича и Маши. Она долго смотрела на номер Игната, а потом покачала головой и решительно спрятала мобилет в карман юбки. Нет, она не будет звонить, не сейчас, если там действительно опасно, то отвлекать его, последнее дело. Я отключил мобилет и посмотрел на Игната, сидящего напротив меня на соседнем диване. Вагон равномерно покачивался, и поезд начал понемногу замедлять скорость. Мы подъезжали к Новосибирску, и Игнат начинал все больше нервничать. Петрович звонил, уточнил Игнат, напряженно глядя на меня. Да, Петрович звонил, я задумался, а потом добавил. Он сказал, что это может быть провокация, направленная против кого-то, в надежде на то, что Рысевы разозлятся и выпотрошат бедолагу. Игнат удивленно приподнял брови. Скорее всего, так оно и есть, я кивнул. За кого нас принимают? Игнат фыркнул. Мы даже Свинцовых не тронули, ну, почти. Все проверили, перепроверили и действовали через императорский суд. Рысевы же не маньяки, в конце концов. Значит, это делает тот, кто нас не знает, ответил я ему. Либо надеяться на импульсивность. Свинцовых же мы почти не тронули. В любом случае надо разбираться. Боюсь, что с наскока все выяснить не получится. Все-таки каникулы у нас с Машей уже к концу подходят. Такие дела, если по горячим следам разобрать не удалось, нужно будет тщательно расследовать. Тем более с такими предпосылками. Тут главное дров не наломать. Это точно, мы замолчали, думая каждый о своем. Ничего, летом Мамбов к нам точно приедет. Вместе с молодой женой, я усмехнулся. С аналитиком будет проще разобраться. С женой, Игнат удивленно присвистнул. Да, этот паразит подложил всем большую свинью. Как оказалось, его отец был в Москве и пожелал видеть сына с Викой в их столичном доме. Поехали они на поезде и на одной из больших остановок поженились, лишив праздника всех нас, поведал я Игнату эту воистину трагическую историю. Сволочь, одно слово, змей. В этот момент поезд остановился. Я встал на ноги и потянулся. Поехали мы налегке, и это было непривычно. Почти так же непривычно, как путешествовать вдвоем. Я-то привык в последнее время ездить с большим табором. «Приехали», — сказал я, а Игнат в это время уже вытаскивал наши чемоданы. «Думаю, что прямо сейчас и направимся в храм, чтобы время зря не терять, а завтра с утра съездим на завод к Галкиным. Ну и вечерним поездом отправимся домой, когда уже наш универсал выучится», — спросил Игнат, когда мы вышли из вагона. «Наделал бы нам свитков перемещения, и проблем бы не было, особенно вот так, когда мы налегке. Это будет меньшее, что он сделает», я усмехнулся. «О, Михалыч», и я махнул рукой встречающему нас повару. «А ты чего здесь?» «Я на производство приехал», пробасил он, пожимая руку Игнату. «Мы же расширяемся, ассортимент увеличиваем. Здесь, в Новосибирске, небольшой кондитерский цех открываю. Мед с ваших пасек осваивать начнем, да конфеты разные. Ну и вас вот встретил. Мне не трудно. Все равно два дня ждать, пока юристы все документы проверят на соответствие», он говорил все то время, пока шел к машине. «У нас сейчас во всех городах, где есть дома, в обязательном порядке имеется гараж с машинами. Позволить мы это себе можем, усовы любимые клиенты как-никак. Ну что, домой? Или на производство? Отвези нас в храм всех богов», мне удалось вклиниться в его импульсивную речь. Он открыл багажник да так и замер возле него. «Зачем, Михалыч? Пока не спрашивай», ответил за меня Игнат и сел на переднее сиденье рядом с водительским. «Хорошо, не буду», кивнул Михалыч и захлопнул багажник. «А вас ждать, или катафалк организовать заранее? Тьфу на тебя». Игнат яростно на него глянул и отвернулся, рассматривая пейзаж за окном. «Значит, подожду», пришел к логичному выводу Михалыч, и машина сорвалась с места. В храме было как всегда пусто. Мы прошли в большой круглый зал, напомнивший мне тот, в котором боги нанимали меня нарисовать картину. На стенах были фрески, но на них я не видел ни одного животного или растения. Даже вездесущих птиц на фресках не различить. Какой-то сплошной рисунок из перетекающих друг в друга орнаментов вперемешку с рунами. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» – спросил я довольно громко. «В Москве я хоть мельком, но видел жреца. Здесь же, все-таки мои подопечные самые непочтительные», – голос, казалось, шел сразу со всех сторон. Раздался смех, больше похожий на фырканье рыси, а на одной из стен полыхнуло яркое обжигающее пламя. Прямо из центра этого пламени выпрыгнула крупная рысь, но на пол ступила уже рыжеволосая красотка в таком откровенном платье, что Игнат сглотнул. «Я все понимаю, весна, но не могла бы ты не шокировать нас своим видом?» спросил я, разглядывая ее не как женщину, а как произведение искусства. «Женя, то, что ты грубиян, мне давно известно, не нужно каждый раз напоминать». Она подошла к Игнату почти вплотную, а потом принялась обходить его по кругу. «Неправда, я очень утонченный тип, одно слово художник». «Тихо, помолчи», она прижала палец к губам, а потом положила руку на щеку Игната. «Так, посмотрим, что тут у нас», и вокруг них поднялась стена пламени, отгораживая от меня. «Ну ладно, подождем», я сунул руки в карманы и сделал шаг назад. «Надеюсь, что ждать придется недолго». Глава 24. Огненный кокон распался, и я подбежал к Игнату, практически рухнувшему мне на руки. Рыжеволосой богини в храме уже не было. Здесь вообще больше не отмечалось присутствие кого-то настолько мощного. Просто комната, просто фрески, а на этих фресках изображено абстрактное нечто, плохо ассоциируемое с богами. И я, убей, не понимаю, как это работает. Как боги узнают, что к ним кто-то притащился? Мы же никаких молитв не читали, да я даже не обращался к нашей кошке вслух. Игнат еле слышно застонал и начал оседать на пол. «Что она с тобой делала?» Я прошипел, закидывая его руку себе на плечо и поддерживая за талию. «Надеюсь, на нее весна не повлияла? Все-таки эта красотка, кошка, хоть и богиня». «О чем вы говорите, Евгений Федорович?» Судя по всему, язык у Игната еле шевелится. «Нет, конечно, ничего такого, на что вы намекаете, не было. Она же богиня». В его голосе, несмотря на дикую слабость, появилось благоговение. «Ну да, богиня, и как я забыл про такой нюанс, выйдя из зала, мы очутились в небольшом холле, точнее даже не в холле, а в тамбуре, между уличной дверью и той, что вела непосредственно в большой зал. Привалив Игната к стене, я поднял его левую руку. Хорошо, что здесь было довольно светло, иначе пришлось бы выходить на улицу и уже там разбираться с насущными проблемами, потому что была у меня мысль, что применять здесь магию сильно не рекомендуется. А если мы выйдем, то войти снова нам не дадут, и все наши задумки пойдут коту под хвост». На пальце у Игната сверкнул перстень. Я даже глаза закрыл от облегчения, а потом решительно поднял его руку повыше, чтобы рассмотреть рисунок на печатке. Это была рысь, но не оскаленная, как на наших с дедом печатках, а выгнувшая спину, со стоящей дыбом шерстью. «Отлично», пробормотал я, отпуская руку Игната. «Фамилия у тебя сейчас какая?» «Рысев». Он помотал головой, и взгляд стал более осмысленный. «Как вы и говорили, младшая ветвь основного рода». Он замолчал. «Как же голова болит, наконец», пробормотал он. «Что она с тобой делала такого непотребного, что ты на ногах не стоишь?» Я повторил свой вопрос, внимательно осматривая его. Потом догадался проверить уровень. «Так, уровень не изменился, как был третьим, так и остался, а вот потенциальный увеличился до шестерки. Нормально, что могу сказать, видать, понравился нашей рысе Игнат». «Не знаю», Игнат выпрямился, ему на глазах становилось лучше. «Она сказала, что немного расширила каналы, чтобы потенциальный уровень увеличить до приемлемого для главы хоть маленького, но рода. А еще сказала, что добавила некое уникальное умение, и что оно будет считаться родовым. И каким же умением она тебя наградила?» Я внимательно его осматривал, прикидывая, дойдет бывший егерь до машины сам, или все-таки не рисковать и тащить его на себе. «Говорю же, не знаю». Рысь сказала, что это будет сюрпризом. «Вот же стерва», я только покачал головой. «Идти сможешь?» Игнат кивнул и даже попытался оторваться от стены, но тут же снова к ней прислонился и отрицательно помотал головой. «Нет, похоже, что не смогу», ответил он. «Без поддержки только, если ползком». И он невесело усмехнулся. «Ага, простенько и со вкусом». Я снова обхватил его за талию. Руку мне на плечо Игнат сумел закинуть уже самостоятельно. Простые у них нравы, и юмор непритязательный, толкнув дверь, вывел Игната на улицу. «Кстати, ты уже подумал, чем будешь заниматься, помимо охоты, естественно. Допуск к изнанке я тебе не закрываю, и на охоте в принципе можно неплохо подняться, но желательно все-таки иметь какой-то стабильный, постоянный доход». «Что?» Игнат встрепенулся и даже не так сильно наваливался на меня. «Игнат, мы, конечно, тебе поможем, особенно на первых этапах. Уж складами можешь пользоваться без ограничения, но, ты же не думаешь, что мы будем кормить твой род вечно». Михалыч выскочил из машины и открыл перед нами дверь. Я загрузил Игната в салон и сел рядом с ним. «Так что ты скажешь?» «Я не думал, что это вообще возможно», тихо сказал Игнат, вытянув руку и посмотрев на перстень. «Мне нужно будет людей набрать, вообще-то, да», я откинулся на сиденье. «Не вздумай про рысевых агитировать, у нас их и так мало, а если совсем немного», Игнат перевел взгляд с перстня на меня, «из младших егерей, мне нужны будут надежные командиры, а у ребят появится шанс подняться, мы все равно вашими вассалами остаемся, а где мы будем жить», очень осторожно добавил он. «Наконец-то ты задал правильный вопрос», я задумался. «У нас есть для тебя два места на выбор, бывшие земли барона Свинцова и те земли на Урале, откуда мы прибыли. Здесь все знакомо и привычно, там пахать придется. Да, городишко император нам отдает в качестве административного центра и то тонкое место, в каменном углу нам разрешили разрабатывать. Все соответствующие документы юристы уже пустили в работу. Мне нужно подумать», сказал Игнат, закрыв глаза, «и посоветоваться со Светланой. Я надеюсь, что ты собираешься сделать ей предложение». Я заметил, что Михалыч посматривает на нас в зеркало заднего вида с заметным любопытством. «Да», — ответил Игнат, не открывая глаз. «Это же из-за этого затевалось? Из-за того, чтобы я смог сделать ей предложение? Вообще-то, не только из-за этого». Я отвернулся от него и посмотрел в окно на проплывающую улицу. «Она что-нибудь сказала?» Уточнять, кто именно что сказал, не нужно было. Игнат и так понял, о ком идет речь. «Она сказала, чтобы я коту дал имя». Игнат приоткрыл глаза. «Вы на нее чем-то похожи, Евгений Федорович», — добавил он. «Да, вот уж никогда не думал», — я хмыкнул. «Да, вы тоже любите добиваться чего хотите, иногда не заботьтесь о последствиях. Вижу цель, не вижу препятствий», — озвучил я подсказанную музой фразу. «Нет, я все же обдумываю последствия. Не всегда, но чаще всего. А вот наша богиня прет обычно напролом, словно и не рысь вовсе, а носорог какой-то. По-моему, вы стоите друг друга», — Игнат потер шею. «О, благоговение постепенно начало уходить, уступая место совсем другим чувствам», — спросил я, поворачиваясь к нему. «Нет, разумеется, рысь, прежде всего, моя богиня и покровительница. Не могу сказать, что она мало мне дала», — и Игнат очень искренне улыбнулся. «Вот тебе легко говорить о ней, как о покровительнице», — пробурчал я. «Ей с вас взять нечего, кроме определенного процента силы, который перепадает с каждого рысева и прорысева. Так что, вполне легко поверить в ее бескорыстие. Я же после того, как ту проклятую картину нарисовал, почти неделю встать с постели не мог. Так что у нас с рысью все на взаимовыгодных условиях. И да, я считаю, что это оптимальный и вполне жизнеспособный способ общения». Ответа я не требовал, просто рассуждал вслух. Машина остановилась у нашего городского дома в Новосибирске, и я снова посмотрел на Игната. «Не дергайся и не пытайся выскакивать. Мы сейчас тебя вытащим и передадим в ласковые ручки горничных. Ты пока отсыпайся, в себя приходи да думай, как кота назвать». И я открыл дверь машины. «А вы что будете делать?» Игнат нахмурился. «Я поеду на завод к Галкиным. Надо же мне наших вассалов прилично вооружить», — ответил я ему, выходя из машины. «Михалыч, я, пожалуй, сам поеду, а ты приготовь нам ужин, достойный, чтобы отпраздновать рождение главы хоть маленького и вассального, но рода». Света сидела с ногами на диване и читала бумаги, переданные юристами. Больше всего ее интересовали условия перехода из клана Свинцовых в клан Рысевых. Он даже не попытался как-то протестовать, или хотя бы повысить наши ставки, пробормотала она в пустоту, разглядывая подпись главы клана Свинцовых. «Такое чувство, что ему просто на нас наплевать. Подумаешь, трех магически активных девиц из клана выдернули. Меньше думать, что с ними делать». Дверь открылась, и в комнату вошла Анна. Посмотрев на сестру, она села в кресло рядом с диваном. «Что с нами будет?» — спросила она, когда Света подняла на нее взгляд, оторвавшись от бумаг. «Я не знаю», — старшая из сестер покачала головой. «Это будет решать глава клана Рысевых. Хоть женя и сказал, что нам предоставит определенную свободу выбора в пределах клана Рысевых, естественно, но, согласно этим бумагам, Сергей Ильич может не считаться с нашим мнением. И, самое главное, глава рода Свинцовых согласился с этим без возражений». «Ну вот в этом я нисколько не сомневалась и не удивлена», — Анна замолчала, а потом добавила. «Какие у тебя планы на Игната?» «Что?» Вот теперь Светлана отложила документы и посмотрела на сестру, прищурившись. «Да, брось, он самый сильный из егерей Рысевых, к тому же симпатичный. Ты на том празднике с него глаз не сводила, Может, даже этим спровоцировала Борьку на его самоубийственную охоту. Но если ты ничего такого не думаешь, то мы с Милой, пожалуй, воспользуемся этой минутой слабости в предоставленном нам выборе. Как ты думаешь, нам позволит вместе с Милой выйти за него замуж? Анна расчетливо посмотрела на сестру, прожигающую ее сейчас почти ненавидящим взглядом. Да, ладно тебе, не уподобляйся нашему покровителю. Если тебе действительно плевать на этого егерского сотника, то оставь его нам. Мы не такие привередливые, как ты, нам и егерь подойдет. Тем более, что с ним мы точно не будем переживать за наших детей и за нас самих. Да и Рысевы наверняка подарит нам дом. Возможно, даже наши бывшие поместья. Анна, Светлана села прямо. Ей так сильно захотелось высказать своей сверхшустрой сестричке все, что она о ней и о Миле думает. Но ей не хватало слов. Или между вами что-то было в ту ночь, когда он тебя спас? Анна прищурилась. Тебя это не касается, процедила Светлана. Значит, нет, задумчиво проговорила Анна. И я тебя, если честно, не понимаю. Но это еще раз доказывает, что ты мечтаешь все-таки о дворянине. Так что, извини, но я тебя предупредила о наших с Милой планах, и она начала вставать, чтобы уйти, но тут зазвонил мобилет Светы. Аня тут же снова опустилась в кресло, глядя на сестру с любопытством. Светлана же с трудом вытащила трясущимися руками из кармана трубку и уставилась на высветившийся номер звонившего. Бросив на сестру злобный взгляд, она активировала ответ и, поднеся трубку к уху, выпалила. «Игнат, ты женишься на мне?» В трубке царила тишина, и Света недоуменно отняла ее от уха и потрясла, потом посмотрела на нее и нажала на какой-то значок, думая, что плохо разобралась с функциями мобилета. И тут трубка ожила, и голос Игната разлетелся по комнате. Оказывается, Света нажала на громкую связь. «КХМ», Игнат откашлялся, а потом очень осторожно ответил. «Это было очень неожиданно, даже более неожиданно, чем полученный мною сегодня перстень рода из ручек нашей покровительницы в храме всех богов». «Ау», Света опустилась на диван и посмотрела на Анну, которая сидела, поджав губы. «Если ты имела в виду именно то, что говорила, то я, пожалуй, соглашусь». Вот сейчас было слышно, что Игнат пришел в себя, и в его голосе появились кошачьи обертоны. «Я всего лишь слабый мужчина, и не могу отказать прелестной женщине. Я рада», — выдавила из себя Света, закрыв лицо руками. «Раз уж мы с тобой почти помолвлены, то, может быть, ты сейчас начнешь думать о том, где бы хотела жить. А что, у нас есть выбор?» Света покосилась на застывшую Анну. «Да, Сергей Ильич предоставил нам на выбор или ваши бывшие земли, или очень обширный участок на Урале. Там 4 поместья, административный городок вроде Ямска и своя изнанка, которую нам предстоит разрабатывать. Изнанка 4-го уровня, так что легко не будет, я сразу предупреждаю», — спокойно ответил ей Игнат. «Второе, быстро», — почти не раздумывая, ответила Света. Ей пока было плевать на городок и изнанку, главное — оказаться подальше от мстительных сестер и Маши Рысевой. «Ну вот и отлично», — в голосе Игната послышалась улыбка. «Значит, я так и передам Сергею Ильичу, и начну уговаривать младших егерей присоединиться к нам во время переезда». Он отключился, а Анна встала и подошла к двери, гордо вскинув голову. Уже открыв дверь, она повернулась к Светлане. «Знаешь, Светка, ты самая настоящая свинья. Наш первопредок аплодирует тебе стоя». И она вышла, громко хлопнув дверью. Света проводила ее взглядом, а потом упала на диван и захохотала, закрыв лицо руками. Очень скоро ее смех перешел во всхлипывание. «Да, куда угодно, только подальше отсюда». Она отняла руки от лица и задала самой себе вопрос, глядя на лежащие на столике бумаги. «А что там Игнат говорил про перстень рода и изнанку на землях, которые нам выделяют Рысевы?» Петрович остановил машину возле лавки сапожника и заглушил мотор. В Ямске они все предпочитали передвигаться на автомобилях, благо у Рысевых недостатка машин в гаражах не наблюдалось. После того, как они застолбили тот изнаночный карман, доходы росли, и клан мог себе это позволить. «Так, вроде бы это здесь. Другого сапожника, кроме Артура Веснина, я в Ямске не знаю, из тех, по крайней мере, кто обслуживает местную знать». Выйдя из машины, Петрович сразу же направился в лавку, одновременно являющейся мастерской. Звякнул колокольчик, оповещая хозяина, что пришел посетитель. Подойдя к столу, заменяющему здесь традиционную стойку, Петрович осмотрелся по сторонам. Ничего, что хотя бы намекало на товар, в обозримом пространстве не было. Чем могу служить?» Раздавшийся голос заставил Петровича резко развернуться. «Надо же, это насколько тихо передвигается сапожник, если даже старшего егеря застал врасплох. Вы меня почти напугали», — признался Петрович. «После постоянной работы с каблуками, начинаешь ценить мягкую и неслышную обувь», — ответил ему Веснин. «Да, наверное, вы правы». Петрович еще раз обвел задумчивым взглядом полупустое помещение. «Если точно не знать, что здесь работает сапожник, то можно представить, что попал в офис нотариуса средней руки». «Я работаю исключительно на заказ», — ответил Веснин. «В моей лавке вы не найдете обуви, сшитой по стандартным лекалам, чтобы быстренько переобуться. Вы же понимаете, господин Прорысев, что хорошие ботинки – это очень важно, иногда гораздо важнее, чем даже одежда. Вы можете в результате несчастного случая остаться в одной набедренной повязке, которую соорудите из остатков пиджака, но у вас обязаны оставаться хорошие ботинки на ногах, иначе случай может стать совсем несчастным». «Это точно», – Петрович улыбнулся. «И я, пожалуй, обращусь к вам с просьбой сшить мне туфли, такие, как Евгений Федорович придумал, с закругленным носком». «Евгений Федорович, известный франт», — Веснин улыбнулся. «Но я не в претензии. Все его даже странные идеи сразу же находят отклик у окружающих. Я получаю просто дикое количество заказов, именно на такие вот туфли. Мода, что тут поделать? Как только в голову Евгению Федоровичу придет что-то еще, мода может и поменяться. Такова жизнь. Вон, даже его егеря нет-нет, да и посматривают в сторону молодого графа в плане одежды и обуви. Меньше, чем все остальные», — скупо улыбнулся Петрович. «Среди егерей нет ни одного, у кого бы в кармане пилка для ногтей завалялась. Это смотря как смотреть, вряд ли вы обыскиваете молодых охламонов», — Веснин ухмыльнулся. «Так, давайте снимем с вас мерки, присаживайтесь», — и он указал на стул, стоящий чуть в стороне. «Да, хочу предупредить, у меня нога довольно большая», — сказал Петрович, садясь на стул и снимая ботинки. «Как думаете, эти туфли будут нормально смотреться на крупной лапе?» «Конечно», — махнул рукой Веснин. «Вон, на что у Адриана Василькова, мужа баронессы Камневой, лапища огромная, но смотрятся туфли вполне элегантно». И он сел на специальную скамеечку, вытащив измерительную ленту и начав снимать мерки с ног старшего егеря. Петрович же едва сдержался, чтобы не выругаться. Он даже язык себе слегка прикусил, чтобы не издать ни звука. Потому что последнего, кого он мог представить на месте браконьера, был Адриан Васильков. Как они и предполагали, кто-то очень умный решил подставить прежде всего баронессу Камневу, вассала клана Рысевых. Вопрос, зачем? Петрович задумчиво смотрел на Веснина, делающего какие-то отметки в тетрадь. «Ну что же, Евгений Федорович прав, это дело с наскока не распутаешь. Придется ждать до той поры, как молодой граф вернется на летние каникулы со своим другом Мамбовым. С другой стороны, они пока могут выяснить, а не появились ли у баронессы Камневой недоброжелатели. Да, именно этим он и займется. Ну и туфли себе сошьет. Уж старший егерь клана Рысевых тоже может себе позволить сшить туфли на заказ». Глава 25. Рысиное поскуливание звучало особенно громко, и я опустился на колени перед лежащей на боку Фрой. Погладил ее по голове, тихонько приговаривая: «Потерпи, девочка, скоро все закончится, и ты станешь счастливой мамой». Фра подняла голову, посмотрев на меня, и снова опустила ее на ковер, а крупное тело содрогнулось из-за болезненных спазмов. «Она первородок», — сказал Лебедев, которого притащили сюда, уже 3 дня назад, примерно рассчитав, когда котята решат появиться на свет. Фра не понимает, что происходит, поэтому ей страшно. «Я бы посоветовал вам не уходить далеко, Евгений Федорович». «Я не собираюсь никуда уходить», — проговорил я, поглаживая Фру по голове. «И вы должны помнить, что я не ветеринар, а...» И тут Лебедев очень шустро опустился на колени, и я почувствовал, как по комнате прокатилась волна целительской магии. «И кто тут у нас?» Я впервые слышал, как Аристарх Григорьевич воркует. Обычно он своих пациентов чуть ли не матом кроет, а тут... «Это кошечка», — объявил он и быстро перенес новорожденного котенка к Фре. Кошечка была слепая, но копошилась, попискивая. «Значит, все нормально, так ведь?» Фра подняла голову, полминуты смотрела и обнюхивала котенка, а затем принялась вылизывать, подчиняясь древнему как мир инстинкту. Игнат довольно быстро пришел в себя, и уже на следующий день после того, как он получил перстень, мы вернулись в Ямск. По дороге он мне признался, что Светка сама сделала ему предложение. «И ты согласился?» – спросил я, глядя на него с любопытством. Я не смог ей отказать, и он широко улыбнулся. «Да, Света хочет переехать на Урал, но, думаю, что дело здесь вовсе не в обширности владений. Да свалить Светик хочет подальше отсюда, что тут непонятного?» Я махнул рукой и откинулся на спинку дивана, закрыв глаза. «Подмерный стук колес всегда очень хорошо спится. Надеюсь, у вас все в итоге будет хорошо. Я тоже на это надеюсь», — уже сквозь дрему услышал ответ Игната. «На вокзале нас встречали. Несколько егерей и кот Игната. И кота, и Фрумы оставили дома, потому что нашу поездку, как ни крути, а увеселительной прогулкой назвать было сложно. Как только мы вышли из вагона, кот рванулся к Игнату, и егерь, и так с трудом удерживающий его за ошейник, растянулся на земле. «Федька, мать твою!» — рыкнул на него стоящий рядом Ефим. «Тебя что, сегодня не кормили?» «Да, Федор, внимательнее надо быть». Игнат выглядел расслабленным и вполне довольным жизнью, так что не начал сразу воспитывать молодого егеря. И тут все обратили внимание на кота, а кот в это время сел рядом со своим другом-хозяином и насторожил уши. «Федор», — медленно проговорил Игнат, а кот поднял голову и фыркнул. «Тебе понравилось это имя? Ты хочешь быть Федором?» — решил уточнить Игнат, и кот боднул его лобастой головой в бедро. Я в шоке, мой голос прозвучал как-то особенно громко в наступившей на какое-то мгновение тишине. Я только головой покачал и щелкнул пальцами, озвучив вслух подсказанную музой фразу. «Федя, дичь!» Кот по имени Федор наклонил голову и зарычал, глядя на меня из-под лобья. «Ну, ты чего? Тише, тише!» Игнат опустил руку ему на голову, успокаивая. «Игнат, твой кот меня ненавидит», — сказал я, глядя на эту парочку. «Кстати, а почему он здесь? Да еще и ошейник дал на себя надеть не хозяину. Его Фера выгнала», — вздохнул Ефим. «Просто проходу не давала, пока он из дома не вышел. Вот же», — я задумался. «В принципе, это логично. Кошки не выносят котов на своей территории. Значит, Фера понесла, и к июню у нас будут котята. В этом свете ваш переезд, Игнат, будет как нельзя кстати. Федору там будет лучше, все-таки родные леса под боком». «Я тоже так подумал», — ответил Игнат. «Ну, тогда нужно успеть все приготовить, принять у тебя присягу, женить и оформить документы на земли». И я решительно направился к машинам, ожидающим нас возле вокзала. Они уехали через 3 дня, за 2 часа до нашего с Машей отъезда. Бракосочетание было очень скромное, и Светины сестры на него не пришли. Я пытался выяснить причину, но мне ее никто так и не озвучил, так же как и Игнату. Чтобы между сестрами не произошло в наше отсутствие, это осталось исключительно между ними. «Ну что же, теперь нам каждую весну хочешь не хочешь, а нужно будет ездить к Игнату с проверкой», — сказал я, поворачиваясь к Маше. «Думаю, у Феры будет один кавалер, но все-таки нужно будет ее вывозить к нему домой, а не наоборот. Кошки — жуткие собственницы, а уж рыси свою территорию очень ревностно охраняют. Даже, как оказалось, домашние. Раз нужно, значит, будет ездить», — Маша улыбнулась и взяла меня под руку. «Нашему сыну тоже будет полезно с самого детства знакомиться со своими землями. Ты уверена, что у нас родится сын?» Я притянул ее к себе. «Конечно, мне же Лебедев сказал», и Маша хихикнула, видя мое выражение лица. «А, ну да, в этом случае можно быть абсолютно уверенным». И мы пошли к машине, чтобы съездить домой за вещами. Дома меня встретил Петрович. Он ждал у ворот, сложив руки на груди. «И что у нас стряслось?» — спросил я, в то время как Маша направилась в дом за чемоданами. «Я хочу знать, что вы решили насчет Василькова», — ответил Петрович. «А что тут решать? Я как вспомню Адриана, прячущегося под юбками у Жужу, да Чижикова в перьях, так у меня сразу последние сомнения в его абсолютной непричастности исчезают. Это надо было додуматься, именно его пытаться за браконьера выдать. Уж лучше бы они туфли прекрасной Елены в грязи потеряли. Более правдоподобно было бы». Я замолчал и почти через минуту продолжил. «Я не оставлю это дело, не переживай. Что бы эти твари ни задумали, но они охотились без разрешения на землях рысевых. Мы не жлобы. Хочешь поохотиться? Оформи все как следует и иди охотиться. Все-таки сами понятия охоты для нас не чужды. Рыси, хищники и травоядными никогда не станут. Но вот так, мы найдем их, Петрович, даже не сомневайся. Нужно только немного подождать». «Я и не сомневаюсь. Что до вашего возвращения постараться узнать?» — спросил он деловито. «О мотивах тут даже думать не стоит. Серебряный рудник Камневых, Конечно, прошение на разработку застряло где-то в имперской канцелярии, все-таки добыча драгоценных металлов – это довольно хлопотное дело, требующее кучи разрешений. Самое главное – это доказать чинушам, что мы не собираемся чеканить собственные деньги. Я на мгновение задумался, затем тряхнул головой. В общем, неважно, это пока проблема деда и нашей своры юристов. Только все это могло создать ложное впечатление, что мы не хотим заниматься разработкой этого месторождения, и что вассалитет Елена получила из-за своих весьма выдающихся и прекрасных во всех смыслах этого слова ХМ, глаз. Да, ее глаза сбивают на повал, особенно когда платье порвалось в драке, и я хохотнул, вспомнив эту чертовку. Если я правильно понял, то в поисках следует больше внимания уделить тем несознательным господам, кто к баронессе подходил с предложениями по поводу рудника. Петрович внимательно смотрел на меня. Да, именно этим господам. Конечно, нельзя исключать того, что кто-то решил избавиться от Адриана руками Рысевых, ради прекрасных глаз Елены, да именно глаз. Тем более, что совсем недавно нам пришлось столкнуться с последствиями подобных игрищ на наших новых землях, но это все-таки менее вероятно, что серебро. Я замолчал, а Петрович с минуту обдумывал мои слова, затем кивнул, показывая, что все понял, но уходить не спешил. Что-то еще? Да, я хочу представить вам нового сотника вашей егерской сотни, ответил Петрович. Мы с Игнатом представили кандидатуру Сергею Ильичу, и его сиятельство утвердил парня. Ефим, иди сюда. Я долго смотрел на Ефима. Молодой, ершистый, он был очень грамотным специалистом, другого Петрович никогда не поставил бы на эту должность. Не слишком ли он молод? Я смотрел на него так внимательно, что свежеиспеченный сотник невольно нахмурился. Я его почти не знаю, и у него есть один очень большой недостаток. Он не Игнат. Тот-то привык ко всем моим закидонам и воспринимал их в большей степени философски. Боюсь, я буду в первые дни не объективен. Но, ничего, это тоже своего рода опыт и проверка на профпригодность. Вот только личного помощника нужно выбирать не из егерей, а то я их замучаюсь менять. Ладно, что-нибудь придумаю. В конце концов, попрошу Игната прислать мне того молодого юриста, который деду на Урале помогал. Он вроде бы разумный парень и на роль секретаря все-таки лучше подходит, чем егерь. «Ты с нами едешь?» – спросил я, наконец, у Ефима, нарушив воцарившееся молчание. «Это входит в мои обязанности – сопровождать ваше сиятельство», – спокойно ответил парень, не отводя взгляда. «Ну, хорошо», – я повернулся к Петровичу. «Нормально, сработаемся. Ваше сиятельство, к вам граф Медведев Дмитрий Федорович». В комнату, где Фера производила на свет своих первых котят, проскользнул Слава. «Пусть подождет», — ответил я, — «займи его чем-нибудь, чаем напои». «И где Мамбов?» «Олег Владимирович ждет в гостиной», — тут же ответил Слава. «Вот пускай вместе и подождут. Все равно Медведев ничего мне не скажет такого, что не касалось бы Олега. Я вообще подозреваю, что он пришел дать нам ценные указания насчет этого мошенника или афериста, жулика, в общем». Резко ответил я, и тут Лебедев положил второго котенка поближе к морде Фры, чтобы та смогла его вылизать. «Все, ваше сиятельство, больше котят не будет. Два, это вполне нормально для рыси», — Аристарх Григорьевич улыбнулся и распрямился, массируя поясницу. «Можете идти, мы тут сами дальше разберемся». Я еще раз потрепал Фру по голове и с любопытством посмотрел на котят. Тот, что родился вторым, был крупнее, несмотря на то, что второй. «Почему так?» – спросил я у Лебедева, и тот сразу понял, что я имею в виду. «Это кот», – ответил он, улыбнувшись. «Котики всегда крупнее, да», – и он погладил Фру по пушистому боку. «Немного осталось, и ты их покормишь», – проворковал Аристарх Григорьевич, склонившись над уставшей, но больше не вздрагивающей рысью. «Идите, Евгений Федорович», – повторил он, – «не стоит заставлять ждать Дмитрия Федоровича». Я поднялся с пола и посмотрел на Славу. Тот невозмутимо стоял у дверей и ждал меня. «Ну и настырный же ты тип», — сообщил я ему, открывая дверь. «Не настырный, а целеустремленный», — поправил меня Вячеслав. «И, ваше сиятельство, именно эти качества во мне вам больше всего нравятся». «Туши», — я хмыкнул. «Скажем, не только из-за твоей целеустремленности я тебя притащил с твоего любимого Урала. Просто в тот момент кто-то должен был страдать. Вот была у меня такая слегка извращенная потребность. Она меня вдохновляла». «Я так и понял», — невозмутимо ответил Слава. «Но я не понял, почему в качестве модели для курсового портрета вы выбрали нас с Ефимом. «Конечно, это большая честь, но все равно странно. Я же уже сказал почему». Закатив глаза, я посмотрел на навострившего уши Лебедева, который делал вид, что совсем не заинтересован происходящим. «Я лишился Игната, и кто-то должен был страдать. А так как вы с Ефимом пришли ему на замену, то выбор был очевиден. К тому же рисовать женщин на курсовой портрет – это банально. Все так делают. Даже Куницын меня жутко разочаровал, нарисовав Лизоньку из кафе, а Мамбов вообще не стал заморачиваться и изобразил собственную жену. Лично я считаю, что банальность – это хуже пошлости. Потому что пошлость можно при умении выдать за пикантность и этакую изюминку. Вот поэтому именно вы были увековечены на групповом портрете. Он, кстати, признан лучшим на курсе и отправлен в Национальную галерею в Петербург. Я не понял, почему вы с Олегом Владимировичем вообще писали курсовые картины, вы же, мы же учимся в Академии изящных искусств. Почему нас должны были освободить от портрета? Я удивленно посмотрел на него. Ах, ну да, как я мог забыть, Слава усмехнулся. Сергей Ильич прислал послание. Разработку серебряной руды в землях Камневых утвердили, можно приступать к работе. Он попросил с вами согласовать дату начала работ. Я пока не решил. Как только схвачу за задницу этих наглых тварей, решивших, что могут в наших землях творить, что захотят, так сразу сообщу. Ответил я, выходя из комнаты в коридор. Я так и передам, Слава сделал отметку в своем ежедневнике. Когда вы планируете выезжать в Ямск? Думаю, через 10 дней, немного подумав, ответил я. Олег с Викой едут сразу с нами. Отец Мамбова укатил куда-то за границу, что-то с семейным бизнесом связано, поэтому Олег с женой все лето с нами проведут, и обратно мы вместе поедем. Хорошо, я приготовлю билеты и отправлю письмо управляющему, чтобы он приготовили комнаты для графа и графини Мамбовых, и Слава коротко поклонился и пошел по коридору, выполнять запланированные дела. Быстро он освоился, а то в первый месяц с таким ужасом на все смотрел, чуть ли не от собственной тени шарахался. Покачав головой, я направился к гостиной, где меня ждали Мамбов и, я надеюсь, Медведев. Не успел я войти, как стоящий возле окна Олег повернулся ко мне. «Ну, что?» – спросил он, а в его глазах промелькнуло беспокойство. «Надо же, о некоторых женщинах так не переживают, как о моей Эфире. Два котенка, кот и кошечка», – я улыбнулся. «Все прошло хорошо, но тут понятно, Эфира молодая и здоровая, как та лошадь. У тебя иногда такие сравнения», – Мамбов улыбнулся и отошел от окна. «Странные. Это так моя потребность в самовыражении себя проявляет. Ничего личного», я повел плечами и сел в кресло напротив Медведева, делающего вид, что безумно увлечен своим кофе. «Дмитрий Федорович, сегодня сумасшедшее утро, и не говори, женя», он сразу же отставил чашку и указал Мамбову на второе кресло, а когда Олег сел в него, начальник службы безопасности вытащил из-за пазухи конверт и бросил его на стол. «Это приказ о прохождении практики, учитывая обстоятельства, практику вы будете проходить в Ямске, все четверо. Разумеется, учитывая положение Марии, на нее будет вся бумажная волокита. От оперативной практики я ее освобождаю, когда мы получим подробности предстоящего дела». Мамбов соединил кончики пальцев и сосредоточенно смотрел на Медведева. «Через 2 недели к вам придет от меня посланник и принесет новые сведения», — ответил Медведев. «Женя, что говорит твой человек?» Он пристально посмотрел на меня. Я ему сразу по приезде сообщил про Вискаса и его предложение использовать мое кабаре в операции. Петров прислал сообщение с Савой, что все в порядке и наш эфирист с радостью воспользуется помощью старого приятеля. Я потер шею. «Ну вот и отлично», и Медведев азартно потер руки. «Если мы не облажаемся, то вас ждет благодарность в первую очередь от графа Орлова и, возможно, от императора. И все потому, что этот козел выбрал для своих сомнительных сделок маленький никому неизвестный городок, находящийся под юрисдикцией каких-то там рысевых». Я покачал головой. «Жизнь иной раз фортили покруче трюкачей заворачивает». «Смиритесь», — ответил Медведев, вставая. «Я приеду в августе в Ямск, или когда вы закончите работу, так или иначе, но клиенты — довольно высокопоставленные личности, и вам будет сложно с ними справиться. Я буду в реальном мире, наизнанку спускаться в эти 3 месяца не планирую. Мой номер у вас есть, звоните по любому вопросу. Большинство своих людей я уже отозвал, официально для получения консультаций, чтобы никого не вспугнуть, так что вы будете почти как в том форте, фактически в одиночестве работать. Удачи. Он вышел стремительно из комнаты, как обычно, даже не попрощавшись. Мы же с Мамбовым переглянулись. Ну что же, портрет курсовой мы сдали, экзамены на курсе сдали, и ты уже точно нас всех не сожжешь от избытка дури. Олег потянулся и встал. Пошел я собираться. Ага, иди, я задумчиво смотрел на конверт с нашими приказами. Да, а зачем сюда Сова приезжал? Спросил Мамбов уже у двери. Маша себя нехорошо чувствовала и испытывала острую потребность кого-то убить, а за периметром как раз прорыв второго уровня случился. Разве я мог отказать любимой женщине в ее маленькой прихоти? Я удивленно посмотрел на Мамбова. Нет, конечно, он хохотнул. Просто в следующий раз мне сообщая, может, у меня тоже появится потребность пар выпустить. И он, посмеиваясь, вышел, оставив меня наедине с моими мыслями. Ну что же, лето нам предстоит насыщенное, и надо к нему хотя бы морально подготовиться.